Перевод Фета к Хлое. О, Хлоя, ты бежишь меня, как лань молодая, которую вдали от матери в горах чуть ветер шелохнет вдоль по лесу порхая, тревожит ложный страх. Терновника ль вздрогнут встревоженные сени, иль ящерицы, где кустами пробежат, зеленые, у ней и сердце, и колени невольно задрожат. Ведь я не тигр, не лев гетульской я равнины, не с тем, чтоб погубить, ищу тебя поймать. Пора, красавица, созревшей для мужчины, от матери отстать.